храма были открыты и никем не охранялись. Скинув сандалии, Гордон вошел в огромный зал. Слабый свет медных масляных светильников едва разгонял темноту. По залу бесшумно бродили бритоголовые жрецы, похожие на призраков. Они тоже не обращали на пришельца никакого внимания. Для них он был еще одним мирянином, который принес скромные дары гробницы Эрликхана, князя седьмого круга ада. Часть зала была отгорожена огромным занавесом, похожим на экран, кожаным, расшитым золотом. Он свисал с потолка и касался верхней из шести ступенек возвышения. Перед ним, неподвижный как статуя, скрестив ноги и склонив голову, сидел жрец, явно пребывающий в общении с неведомыми духами. Гордон остановился у подножия возвышения и сделал вид, что хочет пасть ниц. Потом его лицо исказил притворный ужас. Американец попятился и закрыл лицо, словно плохой актер, изображающий, что увидел привидение. Однако жрец продолжал сидеть неподвижно, словно не замечал его кривляний. Возможно, он и в самом деле медитировал, а может быть, не раз видел, как кочевников, пришедших поклониться гробнице Эрликхана, охватывал сверхъестественный страх. Должно быть, за этим занавесом и в самом деле скрывалось нечто жуткое. Гордон понял, что поторопился. Обычно киргизы часами бродили по храму, собираясь с духом, прежде чем подойти к занавесу и совершить ритуальное поклонение. Однако и это не привело к нему внимания. Прекрасно. Гордон уже заметил в стене у края занавеса темный дверной проем. Делая вид, что пятится от ужасного видения, он прижался спиной к стене, убедившись, что за ним по-прежнему никто не наблюдает, скользнул туда. Какое-то время он ощупью пробирался по широкому неосвещенному коридору, пока не наткнулся на ведущую вверх лестницу. Как хорошо, что обычай требовал разуваться при входе в храм. В неуклюжих сандалиях ступать бесшумно было бы нелегко. Поднявшись по лестнице, Гордон оказался в длинном коридоре, едва освещенном тусклыми бликами. Гордон знал, что этот свет падает из крошечных келий, расположенных вдоль коридора. В них жрецы проводят долгие часы, погрузившись в размышления о таинствах своего культа или сосредоточенно изучая черные книги, о существовании которых мир, находившийся за этими стенами, даже не подозревает. В конце коридора можно было разглядеть еще одну лестницу. К ней направился Гордон. Сейчас он думал лишь об одном, чтобы его не заметили жрецы, сидящие в кельях. Может быть, жрецам было не до того, что происходит в коридоре, а может быть, никто не заметил неясную тень, бесшумно скользящую в полумраке. После первого марша лестница поворачивала. И здесь Гордон замер и прислушался. Наверху должен дежурить стражник, но он, скорее всего, спит. Так и оказалось. Сделав еще несколько шагов, Гордон увидел полуголого человека, сидящего на полу с кривой саблей на коленях. Склонив голову на грудь, он тихонько похрапывал. Крадучись, американец обошел бдительного стража и поднялся выше. Верхний коридор был тускло освещен латунными лампами, расположенными на равном расстоянии друг от друга. Вдоль стен в два ряда тянулись тяжелые деревянные двери, окованные бронзой. На одной из них ковка образовывала причудливую вязь, а косяк украшала лепка. Гордон был у цели. Он подошел к двери, снова прислушался, а затем чуть слышно постучал. Трижды по три раза. Тишина казалась бесконечной. А потом за дверью раздался звук шагов, приглушенный толстым ковром. Дверь бесшумно распахнулась. На пороге стояла стройная молодая женщина. Она была не просто прекрасна. Казалось, она окружена какой-то волшебной аурой, а сияние ее глаз затмевало блеск драгоценных камней, украшавших ее пояс. И она знала Гордона. Порывисто шагнув к американцу, она обняла его. Руки у женщины были тонкими, но сильными. «Аль-Барак, я знала, что ты придешь». Она увлекла его в комнату. Гордон поспешно закрыл за собой дверь. Кроме них, внутри никого не было. Комната была обставлена со слепительной роскошью, диваны, обитые шелком, украшенные резьбой столики и шкафчики, тяжелые бархатные драпировки. Все это разительно отличалось от аскетичного убранства храма. Впрочем, если Гордон и испытал восторг, то лишь ненадолго. Окинув взглядом комнату, он вновь повернулся к женщине. Лицо сияло от радости, и эта радость была искренней. «Откуда ты знала, что я приду, Ясмина?» «Ты никогда не бросал друга в беде». «А кто в беде?» «Я». «Но ведь ты здесь богиня». Ясмина отступила на шаг, радость на ее лице сменилась столь же искренним недоумением. «Я же тебе все объяснила в том письме». «Я не получал никакого письма». «Тогда почему ты здесь?» Она попятилась и посмотрела на него так, словно хотела убедиться, что действительно видит Фрэнсиса Ксавье Гордона, которого знала как Аль-Барака. Гордон вздохнул. «Это долгая история. И все-таки, почему Ясмина, у ног которой лежал весь мир, которая от скуки бросила этот мир, чтобы стать богиней в чужой стране, почему Ясмина говорит, что попала в беду?» «Потому что это правда, Аль-Барак». Ясмина нервно отбросила с виска тяжелый темный локон. Ее глаза чуть затуманились, словно от грусти и усталости. И чего-то еще, чего Гордон никогда не видел прежде. Это был страх, вернее, пока еще тень страха. «Но ты, наверное, проголодался с дороги. Эта еда тебе сейчас нужнее, чем мне». И она усадила гостя на диван, села рядом и придвинула маленький золоченый столик, на котором стояло блюдо с приправленным рисом и жареной бараниной и кувшином с кумысом. Вся посуда была из чистого золота. Гордон знал, что может не тратить времени на церемонии, и молча принялся за еду. Должно быть, он странно смотрелся среди этой роскоши и великолепия. Грубый босоногий кочевник в пропахшем овцами балахоне и плаще, жадно пожирающий изысканное яство. Ясмина задумчиво смотрела на него, но угадать ее мысли было, как всегда, невозможно. «Мир никогда не лежал у моих ног, Аль-Барак», — наконец проговорила она. «Но тем, что у меня было, я присытилась до отвращения. Знаешь, как будто хорошее вино потеряло свой вкус. Лесть стала казаться мне оскорблением. Слова восхищения – пустыми банальностями, заученными фразами, которые произносят, не вникая в их смысл. Я безумно устала от глупых лиц, которые постоянно мелькали у меня перед глазами. Тупые бараньи взгляды, тупые бараньи мысли. Я устала ото всех. Кроме нескольких человек, таких как ты, Аль-Барак. Вы были волками в овечьей стае. Я могла бы любить тебя, но в тебе слишком много ярости. Твоя душа подобна лезвию, о которой я боюсь пораниться». Ничего не ответив, Гордон взял золотой кувшин с кумысом и большими глотками осушил его. У непривычного человека голова пошла бы кругом, но Гордон слишком долго прожил среди кочевников, для которых кумыс часто заменяет воду. «Я стала принцессой, женой кашмирского принца», — продолжала Ясмина, — «и познала всю глубину человеческого свинства. Я дорого заплатила за это знание, слишком дорого. Мой муж был грязной скотиной, и я бежала от него в Индию. Один англичанин спас меня, когда головорезы, нанятые этим мерзавцем, пытались похитить меня и отвезти обратно. Представляешь, он все еще не успокоился. Он предлагает огромное вознаграждение тому, кто доставит меня к нему живой. Наверное, для того, чтобы подвергнуть таким пыткам, чтобы я сама захотела умереть». «Понимаю», — процедил Гордон. «До меня доходили кое-какие слухи». Его лицо помрачнело, в глазах зажегся недобрый огонек, хотя это была лишь тень угрозы. «После этого жизнь стала мне отвратительна», — с горечью сказала Ясмина. «Та жизнь, которую я знала. И тогда я вспомнила, что мой отец был жрецом в Йолгане. Лишь любовь к женщине из другого народа заставила его покинуть город. Я помнила Йолган по рассказам отца, хотя слышала их маленьким ребенком. и теперь поняла, что хочу покинуть этот постылый мир и прийти сюда, чтобы обрести свою душу. И боги этого мира, все, каких я знала, были так же ничтожны, как и люди, которые им поклонялись. Так передо мной зажегся знак Эрлика. Молодая женщина чуть откинула покрывало и показала медальон в форме многоконечной звезды, который висел у нее на груди. Что было дальше, ты знаешь, потому что именно ты помог мне добраться сюда. Я пришла в Юлган и представилась киргизской Сысык-Куля. Люди Юлгана помнили моего отца. Они считают его предателем, но приняли меня. Есть легенда о женщине-богине со звездой на груди. Они решили, что я и есть богиня, воплощение дочери Эрлик-хана. Ты ушел. Первое время я была всем довольна. Люди поклонялись мне с такой искренностью, какой я никогда не видела в том мире. Их ритуалы были странными, но завораживающими. Сначала я просто наслаждалась их красотой, потом начала вникать в суть мистерий. Ясмина умолкла. В ее глазах вновь дрожал страх. Гордон терпеливо молчал, позволяя ей собраться с духом. Девушка устремила на него взгляд, полный мольбы, потом вздохнула и опустила голову. «Я мечтала о спокойном уединении», — с усилием заговорила она, словно стыдясь своего страха. «Я думала, этот город населяют мистики и философы. А он оказался логовом безумцев, которые отрицают все, кроме дьявола. Это не мистика, это черный шаманизм, отвратительный и мерзкий, как тундры, которые его породили. То, что я увидела, способно ужаснуть кого угодно. Вы думали, что Ясмина не ведает, что такое страх? Теперь я это узнала, узнала по-настоящему, благодаря верховному жрецу Эрлика. Ты его знаешь, его зовут Йогог. О, Альбарак, ты предостерегал меня, но я не придавала твоим словам значения. Я думала, что ты просто боишься за меня. Йогог меня ненавидит. Он знает, что я никакая не богиня, но знает, какова моя власть над народом Йолгана. Он давно бы убил меня, если бы осмелился. Я измучена, опустошена. Эрлик-хан и его дьяволы – такая же иллюзия, как боги Индии и боги Запада. Я не нашла здесь истинного пути, который искала, и теперь хочу, безумно хочу только одного – вернуться в тот мир, который покинула. Альбарак, я хочу вернуться в Дели. По ночам мне снится шум базаров, запахи улиц. Я наполовину индианка, и моя индийская кровь зовет меня. Как же я была глупа! Передо мной была вся жизнь, а я отвергла ее. Неужели я слишком поздно это поняла? «Вовсе нет», — спокойно сказал Гордон. «Конечно, тебе лучше вернуться. Ты вернешься и все забудешь». «Нет», — с горечью воскликнула она. «Это невозможно. Боги Йолгана должны остаться в Йолгане навсегда. Народ верит, если кто-нибудь из них исчезнет, город погибнет. Йогог был бы рад моему исчезновению, но боится гнева людей. Это мое спасение и мое проклятие. Я знаю только одного человека, который мог бы мне помочь. Поэтому я написала тебе письмо и отправила с торговцем-таджиком. Вместе с письмом я отправила и священный талисман, золотую звезду, украшенную драгоценными камнями. Этот талисман должен был помочь тебе пройти через земли кочевников. Они не причинят вреда человеку, у которого есть эта звезда. Правда, она не защитит от жрецов, когда ты попадешь в город». «Я не получил ни письма, ни талисмана», — покачал головой Гордон. «И сюда я пришел только потому, что двое негодяев, которых я вел через земли узбеков, неизвестно за что убили моего друга Ахмета и сбежали. И, опять-таки не знаю почему, именно в Йолган». «Они европейцы?» Гордон мрачно кивнул. «Но это невозможно. Они никогда не смогли бы пройти через земли кочевников». «Я вижу только одно объяснение», – перебил американец. «Каким-то образом твое письмо попало к ним в руки, и они использовали твою звезду, чтобы пройти сюда. Но спасать тебя они не собираются, потому что первым делом они разыскали ее Гока. Думаю, они решили отвезти тебя твоему мужу и получить за это круглую сумму». Ясмина резко выпрямилась, ее руки судорожно вцепились в край дивана, с такой силой, что ногти побелели. В глазах молодой женщины вспыхнула ярость. Сейчас Ясмина была особенно прекрасна. Но это была смертоносная красота кобры перед броском. «К этой свинье! К этим грязным псам, которые метут перед тобой хвостом, а сами готовы укусить! Стоит мне только сказать хоть слово, и люди Йолгана разорвут этих негодяев на куски!» «Ты убьешь свою надежду», — тяжело проговорил Гордон. «Может быть, их растерзают, а заодно и Йогока, но они поймут, что кто-нибудь непременно придет и снова попытается тебя похитить. Они даже сейчас не спускают с тебя глаз. Ты постоянно на виду. Да, эти лысые демоны постоянно шпионят за мной. Только сюда они не смеют заглянуть. Можно сказать, что здесь я свободна. Но лестница вниз постоянно охраняется. Стражником, который все время спит. А если окажется, что тебя хотят похитить, или паче чаяния, что ты сама хочешь сбежать из Йолгана, у тебя отнимут даже эту свободу. Ты будешь сидеть в келье до конца твоих дней. Люди очень трепетно относятся к своим божествам и очень не хотят с ними расставаться». Ясмина нахмурилась и несколько мгновений молча размышляла, затем взглянула на Гордона. В ее глазах вновь мелькнул страх. «И что же тогда делать?» «Не знаю, пока не знаю. В окрестных горах меня ждет сотня туркменских головорезов, которые пойдут на самого Эрлика, если я прикажу. Но сейчас от них толку мало. Их слишком мало, чтобы ввязаться в драку. К тому же они не в самом боевом состоянии духа. За ними гонятся киргизы, и эти прохвосты почти уверены, что не доживут до полудня. Я привел их сюда и обязан вывести. По крайней мере, кого-то или, по крайней мере, попытаться. Что касается Ормонда и Пемброка, тех англичан, которые сюда пробрались, то с этим можно подождать. Главное вывести отсюда тебя. Но для этого мне нужно знать, где сейчас Йогок и англичане. И есть хоть один человек в Йолгане, которому ты можешь доверять. Любой человек в Йолгане отдаст за меня жизнь, но ни один не поможет мне бежать. Мне некому довериться. Гордон поджал губы и огляделся. «Ты говоришь, на этот этаж ведет только лестница?» «Да. Храм стоит на склоне, поэтому галереи и коридоры выходят внутрь горы, на всех этажах, кроме этого, самого верхнего. Его построили для меня. Отсюда нет выхода, кроме лестницы, а она ведет прямо в храм, и там повсюду жрецы. Ночью у меня на этаже никого не бывает, только моя служанка. Но она пристрастилась к банджу и сейчас спит в соседней комнате». «Уже неплохо. Вот что». Он протянул ей револьвер. «Как только я уйду, запри дверь и не открывай никому, кроме меня. Я постучу, как обычно, 3×3». Девушка взяла револьвер так, словно он был живым. «А куда ты?» «На разведку. Мне надо выяснить, чем занимается Йогок и что делают все остальные. Конечно, я могу попытаться вывести тебя отсюда прямо сейчас, но мы рискуем угодить к ним прямо в лапы. Пока я не буду знать хоть что-то о планах Йогока, свои планы строить бесполезно». Он на мгновение задумался. «Вот что. Если они собираются выкрасть тебя сегодня ночью, а мне почему-то кажется, что именно так и будет, можно позволить им это сделать. И даже пусть отойдут подальше от города. Потом туркмены нападут на них и отобьют тебя. Но этот вариант мы оставим на крайний случай. Я не хочу, чтобы тебя убило шальной пулей. В общем, я ухожу. Будь начеку». Глава 6. Похищена. Бдительный страж все еще похрапывал, поэтому Гордон беспрепятственно проскользнул обратно и спустился на нижний этаж. Здесь кое-что переменилось. В коридоре царила кромешная тьма, все лампы в кельях были погашены. Это означало, что кельи пусты, а жрецы спят в комнатах ниже этажом. Гордон остановился, чтобы обдумать ситуацию, когда в конце коридора зашаркали сандалии. Шагнув в проем ближайшей кельи, Гордон дождался, пока невидимый человек не поравнялся с ним и тихо свистнул. Судя по звукам, которые раздались из темноты, человек споткнулся, и американец услышал неразборчивое бормотание. «Это ты, Ятуб?» Гордон обращался к нему по-киргизски. Большинство жрецов низшего ранга были детьми киргизов. «Нет», — ворчливо отозвался голос. «Я Аджух. А ты кто?» «Какая разница? Хочешь, зови меня псом Йогока. Я охраняю. Белые уже в храме?» «Пришли, пришли. Йогок провел их через тайный ход, но огонь в сене не упрячешь. Если ты пес Йогока, скажи мне, что он затеял». «А ты сам что думаешь?» — спросил Гордон. В ответ раздался отрывистый смешок, и Гордон услышал, как жрец шагнул поближе к келье. «Йогок умен, Йогок хитер. Таджик, которому Ясмина дала письмо, показал его Йогоку. Йогок сказал, сделай так, как она велела. Человек, которого она зовет, придет к ней, и Йогок убьет их обоих, а людям скажет, вот белый человек убил богиню». «За такое нельзя простить», — наугад ответил Гордон, и жрец снова захихикал. «Ты простишь ядовитую змею? Ясмина много раз мешала ему, когда он творил обряд, а он не даст ей уйти с миром. Так вот, что он затеял». «Ты простой пес», — продолжал жрец уже спокойней. «Хозяин сказал псу «охраняй». Он охраняет. Зачем охраняет, кого охраняет, не знает. Ясмина сказала, передай письмо Аль-Бараку. Но у таджика жадность была больше него самого. Он продал письмо двум белым и рассказал им про Йогока. Белые не повезут Ясмину в Индию, а продадут кашмирскому принцу, а тот забьет ее до смерти. Йогок сам проведет их через горы по тайной тропе. Он боится, что люди разгневаются и убьют. Но Ясмину он ненавидит, и ненависть поборола страх». Гордон узнал все, что хотел. Теперь можно было действовать. О том, чтобы позволить Орманду вывести Ясмину из города, не может быть и речи. Девушку надо уводить отсюда немедленно и уводить самому. В этом проклятом городе целая сеть тайных ходов. По какому из них Йогок поведет англичан и куда они выйдут, можно только гадать. Жрец пребывал в разговорчивом настроении и не спешил завершить беседу, однако ничего интересного больше не сообщил. В это время в конце коридора показался огонек, который плыл во мраке подобно гигантскому светляку. Потом послышалось шлепанье босых ног. Кто-то, пыхтя, приближался к келье. Гордон поспешно отступил от входа и затаился. Это был еще один жрец с маленькой латунной лампой в руке. Тусклый свет делал его широкое толстогубое лицо, похожим на маску монгольского башка. Увидев своего собрата, он засеменил быстрее и, остановившись у кельи, затараторил. «Йогок и Белые идут к Ясмине. Йогок нашел Ясмине служанку и сказал, смотри внимательно. И служанка сказала, белый дьявол Аль-Барак пришел в Йолган, говорил с Ясминой совсем недавно, потом ушел. Служанка сразу побежала к Йогоку, но сначала дождалась, пока Аль-Барак уйдет от Ясмины, а до этого боялась даже шевельнуться. Аль-Барак где-то здесь, в храме. Я пойду собирать людей, будем искать. Идем со мной». Он махнул своей лампой, пламя вспыхнуло ярче и осветило келью. Увидев Гордона, прижавшегося к стене, оба жреца потеряли дар речи и лишь изумленно хлопали глазами. Возможно, Гордон смог бы объяснить им, каким образом пастух оказался в келье жреца. Но он попросту забыл о своей маскировке, к тому же времени на объяснение не было. Молниеносным хуком американец сбил с ног толстогубого жреца. Лампа упала и погасла, а Гордон вцепился в своего недавнего собеседника, и они покатились по полу. Жрец оказался на удивление сильным, но Гордону хватило пары секунд, чтобы заставить его чувствительно приложиться затылком об пол. Поднявшись, американец оттащил обоих в келью, уложил рядком и плотно притворил дверь. В следующий миг Гордон уже мчался вверх по лестнице. Келья находилась лишь в нескольких футах от нее, и Гордон знал, что за время их разговора с жрецом по ней никто не поднимался и не спускался. Но толстогубый жрец сказал, что Ягог и англичане отправились в комнату Ясмины, как только получил донесение от коварной служанки. На ходу он выхватил саблю, без остановки миновал оба марша. Стражник по-прежнему сидел на своем месте и даже не пошевелился, не говоря о том, чтобы попытаться преградить незнакомцу путь. Одного взгляда Гордону хватило, чтобы понять причину этого бездействия. Голова стражника была запрокинута под каким-то странным углом. Сомнений не было. Беднягу убили, одним ударом свернув ему шею. Но зачем Йогоку убивать собственного слугу? Размышлять об этом было некогда. Гордон почувствовал, как сердце сжалось от дурного предчувствия. Подлетев к изукрашенной двери, он рывком распахнул ее настежь. Комната была пуста, диванные подушки в беспорядке разбросаны по полу. Ясмины нигде не было. Секунду Гордон стоял посреди комнаты с саблей в руке, неподвижный как статуя, лишь его взгляд быстро и внимательно обшаривал комнату. Одна из штор чуть заметно топорщилась. Гордон повернулся к двери, словно собирался уйти, и вдруг, волчком развернувшись на пятках, одним прыжком перелетел комнату. Продолжая его движение, острие сабли рассекло тяжелую бархатную штору, и к ногам американца, обливаясь кровью, со стоном вывалился жрец. Он лишь сейчас с запозданием сообразил, что произошло, и попытался вытащить нож. Вряд ли за этой попыткой что-либо могло последовать, но Гордон поспешно придавил его руку коленом. Жрец разжал пальцы и застонал. «Где Ясмина?» — рявкнул американец, схватив его за ворот одеяния. «Говори, поганый пес!» Но жрец лишь всхлипывал и стонал. Ни угрозами, ни пинками от него не удалось добиться ни слова. Оставив его, Гордон подбежал к ближайшей портьере, сорвал ее. Он метался от стены к стене, отшвыривая мебель, сдирая драпировки. Где-то здесь должна быть потайная дверь, но все стены были гладкими, и даже зоркий глаз Гордона не мог обнаружить ни единой щели. Их можно было толкать, в них можно было бить сколько душе угодно. Стены оставались неподвижными. Гордон в бессильной злобе заскрипел зубами. Ясмину увели каким-то потайным ходом, и теперь ее не удастся догнать. Оставалось последнее. Как можно скорее выбраться из города и поспешить к пещере, где прятались слуги англичан. Несомненно, их хозяева должны были туда вернуться. Ярость и отчаяние затмевали глаза, заставляя забыть об осторожности. Тяжелый войлочный плащ стеснял движение. Гордон в бешенстве швырнул его на пол и еще раз в отчаянии окинул взглядом комнату. Жрец